Было бы напрасно искать среди известных нам газетных материалов, посвященных Есенину в тот период, подобные утверждения. Но Клюев знал, о чем писал. Если вспомнить вопли Софьи Чацкиной, новый Распутин, второй Протопопов, после известия о чтении Есениным стихов перед императрицей, то становится понятным, что в либеральных салонах к поэту после этого события приклеили ярлык черносотенца. Среди роющей себе в те годы могилу интеллигенции сам факт общения с царской фамилией был изменой демократическим идеалам, а соответственно смычкой с черной сотней, разумеется, также и на основе юдофобства. Тем более, что речь шла о крестьянских поэтах, предрасположенность которых к антисемитизму как бы априори предполагалась в интеллигентских салонах. Сплетня эта с новой силой ожила в связи с делом четырех поэтов, и что самое интересное, в той же интерпретации, что и 7 лет назад. В газетах замелькало имя Паришкевича, причем читателю давалось понять, что Есенин, Клычков, Орешин и Ганин — фигуры хоть и не того калибра, что главный черносотенец, но их поведение находилось явно в том же русле, что и деятельность Союза Русского Народа. Все это впрямую смыкалось с тем, что писали о Есенине и в эмигрантской прессе, и в американских газетах после памятного скандала на квартире Мани Лейба. Трогательное единодушие в этом вопросе просто бросается в глаза. Образ хама, упомянутый Клюевым из салона Чацкиной, перекочевал в статью Мережковского на страницу парижской газеты «Ле Клер», а оттуда плавно переместился на страницы рабочей газеты и рабочей Москвы. Обращает на себя внимание и тот факт, что дело четырех поэтов, непосредственно связанные с общей политической и культурной атмосферой Советской России, как бы полностью вытеснило из памяти многих людей вполне благожелательную и даже восторженную оценку Есениным поэзии Мани Лейба, а также Давида Гофштейна и Переца Маркиша в «Железном Миргороде». Относя их творчество к жаргонной культуре, он отмечал их красивые таланты и утверждал, что в пределах своей культуры среди еврейских поэтов выдвигается несколько имен мировой величины. Это была его принципиальная позиция — хвалить поэта, достигающего крупного успеха в изображении того мира и той жизни, которую он знает. Впрочем, и здесь все было не так просто. Однажды в разговоре с Эмилем Кротким, будучи слегка под хмельком, бросил ему: «Разве они по-русски пишут? Нас, русских, только трое. Я, ты, да Мандельштам. Не спорь. Вы, русский, лучше меня знаете». «Маловато, Сереж, на 120 миллионов населения. Ведь из этих троих двое евреи». Услышав этот ответ, Есенин иронично улыбнулся, дескать, «сами все понимаем». Не исключено, что подобные удочки он закидывал, чтобы проверить собеседника. К Мандельштаму он относился как к человеку чуждой литературной группы, и свое превосходство перед ним всякий раз спешил продемонстрировать при немногочисленных личных встречах. Он мог, увидев Мандельштама за столиком какого-либо литературного кафе, подойти к нему и со спокойной ухмылкой бросить в лицо: «А вы, Осип Эмильевич, пишете плохие стихи». В другой раз, проходя мимо, мог издевательски бросить через плечо: «Вы плохой поэт. Вы плохо владеете формой. У вас глагольные рифмы». И прежде чем покрасневший от гнева Мандельштам собирался что-либо ответить, Есенин уже исчезал. Он любил так задирать поэтов, но делал это поистине резвясь и играя, не придавая в иных случаях подобным репликам серьезного смысла. В другой раз мог сказать: «Если судить по большому счету, чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама». А то было как бы в шибке поэтических школ. Он в самом деле испытывал определенный интерес к поэзии Мандельштама, который, будучи чуждым ему внутренним поэтом, не мог не восхищать его холодной красотой «Венецейской жизни», «Ласточки» или «Сумерек свободы». С другой стороны, Мандельштам негодующе отзывался о Есенине в присутствии третьих лиц. Ему ведь нечего сказать. Стоит перед зеркалом, любуется: «Смотрите, я поэт». И он же, прочтя есенинское «Не расстреливал несчастных по темницам», позже писал: «Вот символ, вот поэтический канон настоящего писателя, смертельного врага литературы. А по следам есенинской волчьей гибели, но отпробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок», подвел собственную черту в отношениях с веком волкодавом. «Не волк я по крови своей». Столь разные, чужие друг другу, так и не нашедшие в жизни общего языка, они все же чувствовали, что существует некая важная точка пересечения между ними, время от времени приоткрывающаяся в написанном. Мандельштамовская «Пшеница человеческая» могла выйти только из-под пера поэта, прочитавшего есенинского «Пугачева» и «Песнь о хлебе». Тогда впервые у Мандельштама человеческая плоть уподобилась размолотому зерну, подобно то ли осыпавшимся овсам, то ли скошенным человеческим телам предпоследней сцены трагедии «Ветер качает рожь». Отношения были странные, но дружеские, вспоминала Надежда Мандельштам. А Семеркину Есенин говорил, что он этого жида любит. Встретили мы его чуть ли не накануне самоубийства. Он звал в трактир, и Ося долго каялся, что не пошел. Подобных странных, но дружеских отношений у Есенина не было и не могло быть с Борисом Пастернаком. Пастернак в своих позднейших воспоминаниях явно приукрасил свои отношения с Есениным, написав, что они колебались от драк до взаимных объятий и поцелуев. Драки действительно были, а в поцелуях позволено будет усомниться. Стихов Пастернака Есенин на дух не выносил, и изредка, когда доводилось слушать пастернаковское чтение, вставал и молча выходил из помещения. «Так вот Пастернаком и проживешь», — бросил он однажды Асееву, говоря о нужности нелюбимого им поэта маленькому ограниченному кружку читателей. А когда столкнулся лицом к лицу с Пастернаком в домино, заявил ему, уже не шутя и не иронизируя: «Ваши стихи косноязычны, их никто не понимает. Народ вас не признает никогда». Пастернак не остался в долгу. «Если бы вы были немного более образованы, то вы бы знали о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель, кукольник, о котором вы, может быть, и не слышали. Ему тоже казалось, что он знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?» Последовал незамедлительный ответ: «Не волнуйтесь, о кукольнике я знаю не меньше, чем вы. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: Пастернак, поэт, не знаем. А вот траву Пастернак знаем и очень любим». Пикировка закончилась рукопашной схваткой. И драка эта между поэтами была отнюдь не последней, причем Пастернак в подобных ситуациях был далек от джентльменства, подчас атакуя Есенина в компании 3-4 человек. Пастернак нашел добрые слова о Есенине уже через много лет после смерти своего литературного противника, категорически отвергнув прежнюю поэтическую манеру. Тогда же, работая над «Доктором Живаго», он хотел придать главному герою отчасти и есенинские черты, в то же время напрочь вычеркивая из памяти всю взаимную неприязнь, которую испытывали друг другу он и поэт, названный им живым воплощением моцартовского начала. Я уж совершенно в ином контексте складывались отношения Есенина с Ильей Эренбургом. Ни стихов, ни прозы Эренбурга Есенин не воспринимал органически и отзывался о нем, как о писателе, категорически пренебрежительно. Пустой, нулевой, лучше не читать. Но в человеческом плане, мечущийся в те годы, постоянно изменяющий самому себе и не могущий найти никакой твердой опоры Эренбург, был ему чем-то симпатичен. Может быть, здесь сыграло свою роль тоже влечение по контрасту, вообще характерное для Есенина. Тогда, еще в начале 20-х годов, конечно, никто не мог предвидеть дальнейшей судьбы Эренбурга, занявшего оставшееся вакантным после Демьяна Бедного место на официальном Олимпе, воспевшего все, что можно воспеть, и, подобно Демьяну, не угадавшего однажды изменений политической конъюнктуры. А в те годы Есенин, нечасто встречаясь с Эренбургом, в мечтаниях которого он угадывал то самое отсутствие чувства Родины, которое ценил и нес в себе, вел с ним жаркие споры относительно судьбы России, революции, русского человека. Он дарил Эренбургу свои книги с характерными надписями: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и бурю», и Эренбургу «На добрую память от искренне любящего С. Есенина». Это 1918 год. А в 1921, в год Пугачева и волчьей гибели, надписал на Трирядницы: «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его. На снегах нашей Родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и для этих». В берлинской «Новой русской книге» Эренбург писал о Есенине точно в тональности этой дарственной надписи, однако его позднейшие воспоминания свидетельствуют, что чего-то самого главного в Есенине он так и не понял. В этих же воспоминаниях есть и коротенькое описание последней встречи мемуариста и поэта. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти, бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну, пусти, я ведь не против тебя, я вообще». Сцена эта преподносилась Эренбургом в разрезе клиническом, с сожалеющей интонацией, дескать, вот до чего себя довел. Подлинный смысл происшедшего раскрыла в своих мемуарах Раиса Орлова, приведя в них рассказ Оренбурга о том, что же случилось на самом деле. В разговоре о Шолохове Оренбург вспомнил и Есенина, и то, как Есенин во время этой встречи заявил ему: «Сейчас пойду на улицу и крикну: «Жиды продали Россию!»» Оренбург вцепился в Есенина мертвой хваткой: «Никуда ты не пойдешь!» Вот тут-то и последовало: «Я ведь не против тебя, я вообще». Смысл этого «вообще», думается, был понятен им обоим. Но с кем у Есенина не могло быть никаких, ни дружеских, ни дружеско-вражеских, ни откровенно-вражеских контактов, так это с молодой гвардией бездарности, лихо копытящей на ниве русской словесности и потрясающей при каждом удобном случае своим национальным происхождением, Безыменским, Уткиным, Алтаузеном и другими талантливыми советскими поэтами, нестим числа. Здесь он едва ли даже различал их по лицам и именам, и эта шпана была страшна именно своей спаянностью, наглостью и полной беспардонностью как в человеческом, так и в литературном поведении. К ним однозначно употреблялось слово «жиды» уже без всяких добродушных коннотаций. В начале, середине 20-х годов опасность, исходящая от этой лихой молодежи, многими только угадывалась, а 30-е годы она стала страшной и повседневной реальностью. Разговор о любовницах-жидовках был бы здесь, наверное, совершенно излишним, если бы не выявлял в Есенине одну черту, имеющую прямое отношение к его духовному миру, а вовсе не к обыденной жизни. В каждой из молоденьких евреек, стайкой вертевшихся вокруг поэта, ему виделась одна из библейских красавиц, вроде той, о которой сложена «Песнь песней». Личное здесь органически сочеталось с прочитанным, и в образах миловидных, глупеньких и умненьких барышень оживали героини древних легенд. Он прямым текстом говорил об этом Агнессе Рубинчик, на эту же тему, уже сугубо применительно к литературе, вел беседы и с Надей Вольпин. А когда писал Мариенгофа из Америки и упоминал еврейских эмигрантов из России как лучших ценителей искусства, пояснил это примером, хорошо ему знакомым по Москве. Потому ведь и в России, кроме еврейских девушек, никто нас не читал. Играла здесь, конечно, и свою роль вечная для Есенина тяга по контрасту к чему-то чужому, симпатичному, не до конца изведанному. Однажды, услышав от какого-то доброжелателя о еврейской крови у Дункан, он только пожал плечами, дескать, к чему было это скрывать. Но все эти легкие романчики практически не оставляли следа у него в душе. Он легко сходился и легко расставался, творя у всех на глазах очередную легенду о себе, как о легкомысленном, никого не любящем человеке. Отношения с Исидорой Дункан были драматическими и стоили им обоим достаточно крови и нервов, но расставшись с ней, он все же сохранил в душе чувство нежной благодарности по отношению к этой женщине. Подлинной трагедией стал для него разрыв с Зинаидой Райх. И хоть все друзья значили для него всегда больше, нежели жены, ни одного разрыва он не переживал так тяжело, как этот, ставший и для него, и для нее незаживающей раной. Болела душа о детях. И когда Райх была уже замужем за Мейерхольдом и стала актрисой его театра, Есенин иногда приходил к ней. С детьми, преимущественно с дочерью, общался серьезно, по-взрослому, а у самого сердце разрывалось. Изредка встречался с самой Райх, и начинались эти встречи с взаимных нежностей, а заканчивались жестокими женскими упреками и очередным выяснением позиций. Двусмысленность отношений с Бенеславской мучила и раздражала. Он живет в квартире у женщины, фактически на правах мужа, здесь его ждут, заботятся о нем, он полностью доверяет ей свои деловые отношения, но и только. В его собственной душе нет ничего похожего на любовь, и даже доверительно, откровенно поговорить с ней о том, что он чувствует, о чем думает, не мог. Женский ум, вечная ревность ко всем окружающим, абсолютная идеологическая выдержанность советской служащей, так и хотелось найти утешение на стороне, но не среди розочек. Хотелось чего-то высокого, чистого, постоянного. Это высокое почудилось ему в актрисе камерного театра Августе Леонидовне Миклашевской, с которой его познакомила жена Мариенгофа Анна Некритина. Через много лет Миклашевская вспоминала, с какой удивительной нежностью и благородством относился к ней Есенин, как он повторял ей во время почти ежедневных встреч: «Я с вами как гимназист». Писала с долей удивления, что не слышала от него ни одного не только грубого, а даже резкого слова, как будто во время встреч с ней отходило куда-то в сторону все, что мучило его в эти месяцы, улетучивались чашки и невеселые думы, и сам он преображался на глазах. Впрочем, он и здесь необыденно встречался, отворил, созидал, произвольно менял жизненные реалии. Он надевал крылатку и цилиндр, и Миклашевской даже не нужно было спрашивать его, почему это он так вырядился. Мягко улыбаясь, произносил: «Это очень смешно, но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим». А когда Клычков, слушая стихи, посвященные Августе, иронически отпустил пилюлю, что, дескать, ты и 10 недель женщина не знаком, как уже посвящаешь ей стихи, не то что Пушкин, как Есенин тут же заявил, что никакого отношения к Миклашевской прочитанной не имеет. По Пушкину мерил себя пристально и ревниво, да и весь свой платонический роман воспринимал как овеянный дымкой начала XIX века. Лишь в первом стихотворении, написанном после встречи, заметался пожар голубой. Еще слышен мотив перехода в иное душевное состояние, в которое вплетается воспоминание о прошлом. «Я б навеки забыл кабаки». Да еще одна строфа из стихотворения: «Ты прохладой меня не мучай», сжато вобрала в себя все слухи и сплетни, которые ходили о поэте по миру. На этом и кончаются все реалии. Сама любовь в этих стихах выглядит вполне неземной, сказочной, напоминающей любовный мотив есенинских стихов рубежа 1915-1916 года. Только теперь вместо весенних и летних красок преобладают осенние, более соответствующие новому душевному состоянию поэта. «По-смешному я сердцем влип, по-глупому мысли занял, твой исконный и строгий лик по часовням висел в Рязанях. Я на эти иконы плевал, чтил я грубость и крик в повесе, а теперь вдруг растут слова самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада?» В 7 стихотворениях цикла, если рассматривать их в хронологической последовательности, проходит целая жизнь человеческой души в разных стадиях. Первое стихотворение — радость узнавания. Второе — неожиданность открытия силы своего же чувства. И оно же последнее, где голос временами срывается на крик, а признание «не хочу я лететь в зенит» — только лишь секундная пауза перед тем, как в зенит отправиться. И сама героиня стихотворения растворяется в окружающей умиротворенной осени. «Потому и грущу, осев, словно листья, в глаза косые», а ее присутствие только помогает поэту расстаться с озорной и непокорной отвагой, ибо прощание с хулиганством происходит в унисон с умиротворением природы, вбирающей в себя души двух влюбленных. «И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Прозрачно я смотрю вокруг, и вижу, там ли, здесь ли, где-то ль, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта». Сестра и друг. Вот чего ему не хватало всю его жизнь, и что в мгновение ока уничтожило сохранившийся от старого плотский позыв. Слишком многое телу надо. Без проклятий и жалоб, тихо и просветленно, он летел в зенит в этих стихах, откуда и родная земля казалась ему лишь временным пристанищем на пороге вечного бытия, что снова вязало неразрывной нитью его нынешнего с прежним космическим, прежней жизни 8-летней давности. Там теперь такая ж осень, клен и липы в окна комнат, ветки лапами забосив, ищут тех, которых помнят. Их давно уж нет на свете, месяц на простом погосте на крестах лучами метит, что и мы придем к ним в гости, что и мы, отжив тревоги, перейдем под эти кущи, все волнистые дороги только радость льют живущим. И перестала страшить ивовая медь, еще недавно навевавшая смертельный ужас. Иная радость мне открылась, открылась в желтом тлене и сырости причине прежней смертной тоски. Здесь снова возникает мотив сада, но сада, которому не суждено цвести вечно. И с этой мыслью поэт впервые по доброй воле примиряется, ни на что не сетуя. Единственное, о чем он вспоминает с радостной тоской, это о родном доме, о местности, где мечтал по-мальчишески в дым. Но коли ураганом развеялись все детские мечты, не о чем жалеть. И от воспоминаний он переходит к тому, ради чего, наверное, и писался весь этот цикл, носящий задористое название «Любовь хулигана». «Я хотел бы опять в ту местность, чтоб под шум молодой лебеды утонуть навсегда в неизвестность и мечтать по-мальчишески, в дым, но мечтать о другом, о новом, непонятном земле и траве, что не выразить сердцу словом и не знает назвать человек. Последнее стихотворение цикла «Вечер черные брови насопил» может служить примером предельной поэтической свободы Есенина. Первые три строфы ничего особенного в себе не заключают. Здесь любой читатель будет усыплен простеньким описанием переживания быстротекущего времени. «Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора, не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда? Может, завтра совсем по-другому я уйду, исцеленный навек, слушать песни дождей и черемух, чем здоровый живет человек?» А дальше? Дальше следует такой провал, что поначалу даже не веришь своим глазам. Да Есенин ли это? Набор самых дурных стихотворных штампов из жестоких романсов, где один буквально перебивает другой, поначалу ошарашивает. «Позабуду я мрачные силы, что терзали меня, губя. Облик ласковый, облик милый, лишь одну не забуду тебя». Кажется, стихотворение безвозвратно погибло. Но тут Есенин делает то, на что в 20 веке среди русских поэтов был способен, кажется, только он один. Поистине, вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Это признание Маяковского впрямую связано с его восхищением следующей строфой, хоть агитатор-горлан-главарь и старался скрыть это всеми возможными способами. «Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой, расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой». Эта совершенная во всех отношениях строфа кажется невиданным взлетом после всего предыдущего. Но в следующих двух строках еще не опомнившегося читателя настигает нечто совершенно головокружительное. «Расскажу, как текла былая наша жизнь, что былой не была». После этого можно перевести дух, опуститься на землю, опустить вместе с собой и ошеломленного любителя поэзии, вздохнуть, махнув рукой. «Голова ль ты моя удалая? До чего ж ты меня довела?» А в то время, как Есенин парил в творческих империях, события шли своим чередом. По делу о скандале в стойле Пегаса 23 ноября должен был состояться суд над поэтом. Однако дело четырех поэтов заслонило все предыдущее. Раздутая провокация, несмотря на решение товарищеского суда, могла иметь самые дурные последствия, и Есенин, которому вся эта история явно не прибавила здоровья, решил лечь в профилактории для нервных больных на Большой Полянке. Необходимо было отдохнуть, успокоиться и скрыться хотя бы на время от милиции и всякого рода слухачей и провокаторов. А само дело четырех поэтов лежало и ждало своего часа. Никто и не думал его закрывать. Оно было сдано в архив лишь в мае 1927 года, уже после гибели Есенина и Ганина, а в отношении Орешина и Клычкова было прекращено за давностью.